Пальцы сами собой дерзко скользнули внутрь горячего влажного лона. И она вскрикнула. Впервые его прошиб пот. С каждым прикосновением ее плоть становилась более влажной и мягкой. Габриэль склонился над ее ногами, развел их еще шире в стороны и почувствовал аромат женской смазки. Так могла пахнуть только она, его женщина, возбужденная, готовая к сладкому вторжению. «Дьявол, дай мне силы закончить с ней!» Он старался не торопиться. «Пусть он лопнет к чертовой матери, но будет ласкать ее до изнеможения. Какая же она сладкая здесь, внизу!» Габриэль нежно провел языком по розовым складочкам, и женщина в его руках задрожала, приподнялась вверх, словно избегая ласки. Парень сжал ее бедра руками и отыскал ртом тот самый бугорок, который так чувствительно отозвался на ласки пальцами, обхватил губами, нежно посасывая, инстинктивно чувствуя, как нужно, подхлестываемый ее прерывистым дыханием и жаркими стонами. Кристина извивалась в его руках, подавалась навстречу. Габриэль чувствовал, как медленно сходит с ума. Ощущение триумфа и власти над ее телом затмило разум. Он проник языком в ее мякоть. Ее учащенное дыхание подсказывало, что он все делает правильно. А хриплые женские стоны направляли каждое движение. Он снова нашел губами клитор, и в этот момент она закричала, дернулась всем телом, и ноги резко сжали его голову, как в капкане. Он проник в ее лоно средним пальцем на всю длину и почувствовал сокращение раскаленной плоти. В тот же момент его тело предательски задрожало, и он разрядился, прижавшись лбом к ее бедру, содрогаясь всем телом. Через несколько секунд склонился над Крис, вглядываясь в ее бледное лицо, искаженное в муке наслаждения. «Мне совсем не обязательно бить тебя, чтобы ты кончила», — произнес он, глядя на нее затуманенным взглядом. «Я могу бесконечно долго ласкать и вылизывать твое тело, пока ты не закричишь для меня снова». Она медленно открыла глаза, и он увидел, как они увлажнились, заблестели в темноте. «Возьми меня», — тихо попросила она. «Займись со мной любовью». «Займись со мной любовью». Дьявольски красиво, особенно когда она об этом просит. Любовью. Он готов любить ее вечно, любить каждый взгляд, взмах ресниц, ее улыбку, ее слезы. Пусть только позволит. Габриэль очень медленно вошел во все еще подрагивающую и пульсирующую плоть, сантиметр за сантиметром, пока не наполнил ее всю, до упора, и не увидел, как приоткрылся ее рот в немом крике, поймал еще один стон, выпил его, толкнулся внутри и сам застонал, развязал ее руки и почувствовал, как она обняла его за спину, оплела ногами, позволяя проникнуть еще глубже. «Быстрее!» — прошептала ему в ухо, и он не подумал подчиниться, двигался безумно медленно, пока Кристина снова не застонала. Тогда он увеличил темп, постоянно следя за выражением ее лица, целуя припухшие губы, пульсирующую венку на шее, контролируя ее возбуждение. И когда она изогнулась под ним, запрокидывая голову, царапая его спину и снова протяжно застонала, Габриэль начал двигаться чуть быстрее. «Пожалуйста!» О, Боже, она его просит. Ее голос такой нежный, охрипший, молящий. Габриэль понял, что сейчас Крис в его власти, и он ведет ее. Он будет решать, когда позволит ей снова стонать от наслаждения. Это маленькая победа, его трофей. Он так долго об этом мечтал и сейчас просто не мог остановиться. Он хотел, чтобы она кончала для него бесконечно. Вот так, как сейчас. Она прекрасна с этими закатившимися в экстазе глазами, с капельками пота над верхней губой, с алыми сосками, истерзанными его жадным ртом. Кристина закричала, сжав его ягодицы сильными пальцами, и Габриэль почувствовал мощные сокращения влажной женской плоти. Не в силах сдержаться, он последовал за ней. Услышал собственное рычание победителя, но даже сейчас он продолжал смотреть на ее лицо, ни на секунду не отпуская вот этот образ, когда она принадлежит только ему. Словно стоит закрыть глаза, и Крис исчезнет, как мираж. Они все еще продолжали сжимать друг друга в объятиях. Габриэль зарылся лицом в ее растрепанные влажные локоны, вдыхая аромат шампуня. Он любил ее сейчас, пожалуй, намного острее и болезненней, чем раньше. Словно все его нервы оголились, словно открылся для нее полностью, готовый вырвать свое собственное сердце и подарить ей. Кристина осторожно высвободилась из его объятий и встала с постели, укутываясь в покрывало. Подошла к окну. Габриэль появился позади нее и прижал к себе, в наслаждении закрывая глаза. «Тебе пора», — тихо сказала она и повела плечами, сбрасывая его руки. «Почему?» — спросил Габриэль, все еще словно пьяный, после безумного секса, снова попытался обнять. «Потому что это все ничего не значит. И сегодня я согласилась выйти замуж за Алексея». Его пальцы разжались сами по себе, а сердце на секунду перестало биться. А вот и очередной кинжал в спину. Она приберегла его напоследок. Габриэль резко повернул Кристину к себе. Он смотрел ей в глаза, искал хоть один признак того, что она лжет. Но ее взгляд оставался непроницаемым. «Уходи». Словно в тумане натянул на себя мокрые джинсы. Потом подошел к ней снова и тихо спросил. «Зачем? Ты не любишь его?» Кристина внезапно расхохоталась, громко, истерично, избегая смотреть ему в глаза. «Проснись! В этом мире нет любви! Что есть любовь? Секс, желание, жажда власти и обладание телом и разумом. Зачем же это называть любовью? Нет любви, есть торг. Кто-то продается кому-то в обмен на что-то». «В обмен на что продалась ты?» «Какая к черту разница?» «Поверь, цена того стоила. Все еще считаешь меня особенной, мой ангел». Габриэль со всего размаху заехал кулаком в стену в сантиметре от ее лица. Посыпалась штукатурка, а Крис даже не вздрогнула. Ему показалось, что только что он умер. Ему выстрелили в голову или выдрали сердце. Он глухо спросил. «Это то, что тебе нужно?» «Да, это то, чего я хочу. Мой выбор». Габриэль еще несколько секунд смотрел ей в глаза, а потом, отчеканивая каждое слово, сказал. «Если это то, чего ты правда хочешь, то я рад за тебя. Удачи! Будь счастлива в браке!» Он хлопнул дверью с такой силой, что зазвенели стекла, и треснуло большое овальное зеркало. Сверкающие осколки посыпались на пол. Габриэль не увидел, как Кристина сползла по стене на пол и заплакала, зажав рот рукой, кусая запястье, чтобы не закричать и не позвать его обратно. Не увидел, как она подползла на коленях к его рубашке и зарылась в нее лицом, сотрясаясь от рыданий. Не услышал, как она тихо прошептала. «Разве я имею право хотеть тебя, мой отчаянный ангел? Разве имею право любить тебя?» Глава 22. Габриэль лихорадочно осмотрелся по сторонам. А у него ничего нет. Гордо собрать свое барахло и свалить не выйдет. Из пожитков только те старые рваные джинсы, в которых он отправился на поиски Марианы. Футболка да мокасины. Все осталось в доме Вороновых. С собой он взял только бумажник. И черт с ними, с вещами. Пусть остаются. Придется смириться и уйти в новых шмотках, купленных на деньги короля. Когда-нибудь Габриэль отправит ему их полную стоимость по почте. Все, с него хватит. Он больше не может и не хочет находиться среди них и воевать на их войне. Он чужой. Что бы там все они ни говорили, он никогда не станет одним из них. И незачем себе лгать. Им на него наплевать. Терпят лишь потому, что он бедный родственник Марианны. Сестру Габриэль спас, точнее, сделал все, что мог, и теперь от него не зависит ее дальнейшая судьба. Тем более она в надежных руках, Макану глотку перегрызет любому. Можно уходить с чистой совестью. Габриэль сунул бумажник в карман кожаной куртки, накинутой на голое тело. Вдруг не выдержал и изо всех сил ударил кулаком в стену. А потом еще раз. И еще. Не замечая, что костяшки пальцев превратились в кровавое месиво. Ну что он за урод, а? Почему в его жизни все такое дерьмовое? Начиная с рождения. Повернулся к зеркалу и разбил собственное отражение. Он жалкий идиот. Все правильно. Крис достойна быть женой князя, а не голодранца с большой дороги. Падшего ангела или что он там такое? Он на что-то надеялся. Смешно. Кто он, а кто она? Нужно благодарить Бога или дьявола, что бывшая королева Ликанов позволила ему ненадолго тешить себя иллюзиями о чувствах. Парень распахнул окно и спрыгнул вниз. Мягко приземлился на асфальт и криво усмехнулся. Вечная жизнь с осознанием собственного ничтожества. Поистине великий дар ада. «Далеко собрался?» Черная тень преградила дорогу. В темноте сверкнули красные глаза Макану. «А черт его знает, куда глаза глядят. Уйди с дороги, Николас». Князь не пошевелился, только кончик его сигары вспыхнул оранжевыми искрами. «Ты думаешь, что когда сбежишь, как крыса с тонущего корабля, начнешь уважать себя больше?» Габриэль сжал челюсти. Ноздри трепетали от прилива адреналина и ярости. «Уйди с дороги, Макану. Дважды повторять не стану». Белоснежные зубы самого безумного из вампиров сверкнули в иронической усмешке. Но князь по-прежнему не сдвинулся с места. «Она тебе отказала. Или дала почувствовать себя героем-любовником, а потом окатила помоями. И что теперь? Покажешь ей какое-то жалкое ничтожество? Покажешь, что находился здесь только ради того, что у нее между ног? Замолчи!» «Почему? Я не прав? Все это время ты был с нами, потому что надеялся ее трахать. А когда тебе обломилось, ты сваливаешь без угрызений совести, как трусливый шакал». «Заткнись, Макану! Мне не обломилось! Я трахал ее, но это ничего не значит. Ты ни хрена не понимаешь». «Что я должен понимать? Ты бросаешь нас в тот самый момент, когда мы остались без изгоя, когда пара сильных рук и клыков нужна нам, как смертным воздух. Бросаешь семью из-за того, что Крис сказала тебе нет?» «Дело не в Крис. Точнее, не только в ней. Да, она доплевала мне в душу и вытерла об меня ноги, как о последнюю мразь, недостойную марать ее своими чувствами. Но это не все. Я чужой среди вас. Думаешь, я этого не знаю? Может, я и молод, но я не идиот и не слепец. Вам насрать на меня. Вы приняли меня из великодушия или хрен его знает чего. Благородство, например. Ваш король, ты сам. Это из благодарности. Я не такой, как вы. Я не хищник и не зверь. А мне не нужны подачки. Я хочу уйти. Ты не можешь мне помешать». «Ты еще не жаждешь крови. Ты давно не чувствовал ее запах. Ты знаешь, что такое победа? Наслаждение от убийства врага. Слава на поле боя. Ты воин, Габриэль. У тебя это в венах, вместо крови. Ты солдат, хоть еще и не осознал этого. Но все мы чувствуем твою силу. Хочешь уйти? Так давай, сразись со мной и проложи себе путь к свободе». «Я не буду с тобой драться». «Почему? Ты струсил или пожалел меня, мальчик?» При слове «мальчик» в голове щелкнул выключатель. Сгорели все предохранители, гнев вырвался наружу. «Все еще мучает проблема выбора. Я помогу тебе ее решить». Макану резко взмыл вверх и обрушил удар ногой в грудь Габриэля. Тот пошатнулся и молниеносно опрокинул князя на асфальт. Протащил за собой, но тут же был перевернут на спину. Николас хохотал, как безумный, но Габриэль, ослепленный яростью, ударил снова и разбил князю губу. Схватил за шиворот и впечатал в ствол дерева, которое с треском повалилось на дорогу, придавив несколько автомобилей. Сильный удар в висок на мгновение лишил парня равновесия, и Ник выскользнул из его рук, как змея. Макану оказался очень сильным, опасным в своем безумном бешеном темпераменте. Габриэль уже давно не сталкивался с таким сильным противником. На парня сыпались бесконечные удары. Николас возникал то тут, то там, как призрак, и бил без пощады. Дрался как с равным. А Габриэль еще никогда не сражался по-настоящему с таким зверем, тем более вампиром. Те воины клана Северных Львов по сравнению с князем казались ему теперь зелеными юнцами. Тяжелая подошва с железными ободками ранила, рвала куртку и плоть в клочья. Николас захватил парня сзади, за горло, одной рукой и сильно сдавил. «Успокоился, а? Выпустил пар? Или хочешь добавки?» Удар по ребрам, хруст костей, треск сломанной челюсти и макану уже на асфальте. Зажал разбитый нос рукой. Габриэль навис над ним и занес кулак для удара. Грудь бешено вздымалась, горячее дыхание опалило легкие. Князь смотрел ему в глаза и улыбался. Настоящий безумец. Маньяк, мать его. Физиономия превратилась в кровавое месиво. А он улыбится. Постепенно пальцы разжались, и Габриэль резко встал на ноги. Николас снова засмеялся, закашлялся, отхаркивая кровью. «Пожалуй, только что мои мозги могли украсить этот асфальт. Круто. Меня давно так не прессовали». Габриэль посмотрел на свои окровавленные руки, потом на звездное небо. «Прости, Макану, я бы не стал убивать тебя». «Знаю. Просто дал тебе возможность остыть. Сорвать на мне твою ярость. Полегчало?» «Нет. А ты чокнутый. Просто безумец». «Тоже мне новость. Дьявол, мои кости срастаются с отвратительным хрустом. Я надеюсь после этого месива все еще остаться красавчиком. Твоя сестра питает слабость к моей смазливой физиономии. Думаю, она на тебя сильно обидится». Габриэль протянул Макану руку и помог встать с асфальта. «Похоже, ты сломал мне ребра. Это чертовски неприятно. Последний раз меня так помяли на Сферату. Кстати, отменные удары. Стоит взять у тебя пару уроков». Габриэль тяжело вздохнул. «Она выходит замуж за Алексея». Возникла пауза. «Даже так. Хотя от нее можно ожидать всего, что угодно. И что? Поэтому ты уходишь?» Габриэль отвернулся. «Я не смогу спокойно смотреть, как она счастлива с другим». Макану положил руку на плечо парня. «Может быть, ты ослеплен страстью, Крис, но ты ее совсем не знаешь. Она делает это ради братства, ради мира между нами и Ликанами. Если и есть на этом гребаном свете хоть кто-то, кто может сделать ее счастливой, то это ты. Поверь, она тоже об этом знает. Только выбора у нее нет. Алексей даст братству долгожданный глоток передышки. Если изгою удастся избавиться от преследования карателей, мы вернемся домой». Габриэль резко повернулся к князю. «Ты хочешь сказать, что Крис согласилась на добровольную каторгу с этим куском дерьма только ради семьи?» «Именно это я и хочу сказать. Мы больше, чем семья. Мы правим братством. Мы в ответе за кланы. Мы не можем решать только сердцем». Крис не увидела иного способа вернуть нам мир. «Но этот способ есть. Он должен быть. Она не должна ложиться под этого пса». Габриэль почувствовал, как руки снова сжимаются в кулаки. «Нет, пока что иного способа нет. Сучка Марго совсем выжила из ума. Никто не знает, как далеко она готова зайти в своей жажде мести. Свергнуть ее может только Алексей. Если он женится на Крис, то по законам Ликанов станет королем стаи. Марго снова не удел, и можно говорить о мире». «Но зачем? После всего, что сделал подонок Витан, она снова идет на ту же пытку». «А на что ты был готов ради своей семьи? Ради сестры? Разве ты не рискнул? Крис сильная девочка. Она сильнее любого мужика с яйцами. Она кремень. Настоящая королева. Все для братства и только потом для себя. Если ты ее любишь, если тобой движет не только похоть и желание вогнать член поглубже, ты должен быть рядом. Твое исчезновение ее сломает. Ты единственный мужчина, который вернул блеск в ее глаза. Я никогда не видел ничего подобного. Крис была равнодушна к мужчинам долгие годы.